Глава 6. В Боровичах. Я уже упоминала о том, что дед мой, скончавшийся незадолго до моего выхода из института, отказал мне по духовному завещанию все свое имущество, деньги и небольшой двухэтажный дом в городе Боровичах. Так как родители мои имели большое хозяйство в усадьбе, то жить в городе было для них неудобно, и домик мой отдавался в наем жильцам. Желая избавиться от праздной и суетной зимой деревенской жизни, я надумала просить родителей отпустить меня жить на зиму в город, в свой домик, где бы и брат мой Костя, которому было уже 11 лет, живучи со мной, мог удобнее заниматься уроками подготовительно для поступления в корпус. Заниматься с ним бралась я сама, а предметами военных наук могли бы заниматься учителя городских училищ. Такое предложение одобрили родители. Самим оставить усадьбу на всю зиму было нельзя. Почему они приискали в городе двух сестер из бедной дворянской фамилии Москвиных и поселили их бесплатно в моем домике, дав им в нем две комнаты в одной со мной квартире в верхнем этаже, а внизу поселили прислугу нашу, состоявшую из целого семейства, мужа, бывшего нашим дворником, жены кухарки и дочери их, девицы лет 15, сделавшейся моей горничной. В конце августа нас с братом Костей переселили в город. Я считала себя вполне счастливой, чувствуя свободу проводить время по своему желанию и стремлению. Город Боровичи, как и всякий уездный городок, невелик, и всякая новость быстро облетает его. Скоро стало известно, что наследница умершего генерала Василевского окончила уже курс воспитания в институте и поселилась здесь, в своем доме, вместе с братом, которого и приготовляет сама для поступления в корпус. В то время в Боровичах еще не было никакого общественного женского училища. В силу этого некоторые из граждан стали просить меня давать уроки их детям. Если бы я склонилась на все такие просьбы, то у меня тотчас же образовался бы целый пансион. Но, помня конечную цель всех своих стремлений, я боялась связать себя чем бы то ни было и приняла лишь 4. Одного мальчика, как бы в товарищи брату, и 3 девочек-дворянок. Жившие со мной престарелые девицы Москвины смотрели на меня с полным уважением. И не умею определить, в качестве кого жили они у меня. Я представляла им, кроме квартиры с отоплением, и прислугу, и стол, и все, кроме чая, который по разности наших занятий и неудобно нам было иметь общий. Вот какой образ жизни вела я, поселившись в городе. Ежедневно ходила к утренне в монастырь святого праведного Иакова Боровического, находившийся на окраине нашего небольшого городка. Иногда стояла там и ранние обедни, смотря по времени. Вернувшись из церкви, будила брата, приготовляла чай и вместе с братом пили по-домашнему, что мне очень нравилось. Я воображала себя хозяйкой. С 9 часов начинались занятия наши, продолжавшиеся до 12, после чего ученики мои расходились по домам, а мы с братом и с Москвиными садились завтракать все вместе. Затем в 2 часа брат уходил к своему учителю, а я всецело принадлежала себе, читала, работала, иногда с одной из жиличек выходила погулять. Но в гости никому никогда не ходила, хотя и многие о сем просили неоднократно. В 4 часа возвращался Костя, и опять всей семьей садились обедать вечером. Иногда помогала я брату репетировать уроки, но каждый вечер заканчивался у нас общим семейным кружком за одной лампой с работами и книгами. Москвины были девицы благочестивые и тоже любили читать священные книги, которые и были у нас господствующими. Под праздники ходили ко всенощной, и таким образом мирно, христиански текла наша жизнь. Денежные мои финансы все оставались на руках моей матери, которая весьма часто посещала нас, только зарабатываемые мной уроками деньги составляли мою собственность, которую я ей не отдавала и расходовала по своему желанию. Даже процент с капитала, оставленного мне дедушкой, мне она не давала, вероятно, употребляя его на наше же содержание. Да мне и в голову никогда не приходило спрашивать о сём. А с меня-то наоборот, спрашивали отчет даже в моих трудовых деньгах, которые, впрочем, у меня никогда не были подолгу. Сама же мать моя с раннего моего возраста приучала меня быть доброй и отзывчивой к бедным, помогать им хотя бы и последним, и это привелось мне, как оказалось, с первых же дней моей самостоятельной жизни. Но тут она стала меня за это преследовать и запрещать давать милостыню, с каковой целью и не давала мне в руки денег. Но потребность души находила для себя исход. Нередко, видя в лохмотьях и рубище нищих детей и женщин, я приводила их к себе в дом и отдавала свои платья и белье, хотя и старалась все это сделать потихоньку от всех. Но как-то все узнавалось, и мне доставалось от матери и выговоров, и укоров. Никогда не забыть мне один, между прочим, следующий случай. Прибыл к нам в Боровичи с Афона иеромонах-сборщик с ковчегом с частицами святых мощей, отец Арсений. Сбирая по городу, по домам, пришел он и ко мне. Я не имела дать ему денег, кроме разве безделицы, и, недолго думая, вынула из ушей серьги и, подавая их ему, просила принять на украшение какой-либо иконы или куда пригодятся. Этого не видал никто, и я предполагала, что так дело и кончилось. Вдруг, когда приехала мать моя из усадьбы, совершенно неожиданно спросила меня, указывая на мои уши: «А где же, Машенька, твои серьги?» Я ответила, что сняла их и убрала в комод. Она приказала их показать ей. Я стала рыться в комоде, ища, чего там не было, и, наконец, сказала, что не помню, куда убрала. Тогда она строго обличила меня во лжи и заключила страшными словами: «А чтобы ты не вздумала и еще раз проделать такую же жертву, поди сейчас же, разыщи монаха и возьми свои серьги», сказав, что я этого требую. «Ты еще молода и неразумна, не умеешь распоряжаться своими вещами». Можно себе представить, каково было для меня это приказание, но делать было нечего. Я пошла по улицам города, впрочем, не только не разыскивая монаха, но даже избегая встречи людей, ибо у меня беспрестанно навертывались слезы, и при первом слове я готова была разрыдаться. Я обошла много улиц и дошла до берега реки Мсты, где к величайшему моему облегчению увидела на пароме переправляющимся на ту сторону искомого монаха с его спутником. Догадавшись, что они переправляются за город, я уже веселее пошла домой и объявила матери, что монахи уехали из города. Конечно, мать моя, думаю, и не вернула бы отданных серег, как бы ценны они не были. Она только хотела постращать меня на будущее время. Такие и подобные тому случаи сильно огорчали меня. В этом я видела стеснение моей свободы в моих религиозно-нравственных стремлениях и справедливо могла думать, что не освобожусь от такого стеснения до того времени, пока не уйду в монастырь.